Андрей Тимофеевич покачал головой. Иконы той не помнил, но понимал, что чудо-то выдуманное и несогласное ни для Божьего возвышения, ни для здравого смысла, ни для разума. Ну так вот, стал тот фабричный обирать людей у иконы. Подайте православные Богоматери на всемирную свечу. И в сию глупую мысль верили многие, особливо женщины, склонные всегда к суеверию. Кинулись туда и попы из местных приходов, и все деньги стали собирать сущие торжище. Ибо всякий для живота своего не жалел ничего, а давал все, что можно для службы. Собирались толпы народа, и сундуки наполнялись медиками, а тут их, голубчиков, чума и ловила. Но кто-то должен был сие безобразие прекратить. Ведь была же полиция, да и духовные отцы могли что-нибудь сделать. Батенька, полиция едва успевала крючьями вытаскивать из домов зачумелых мертвецов, да зарывать в большие ямы. Архиерей Амвросий вначале хотел сие позорище разогнать, икону снять, но его самого толпа вытащила из монастыря, била и терзала до самой смерти. В древние времена церковь была прибежищем для винных и порочных людей. В нынешнее же время архиереи и пастыри вытащены были от своих овец на убиение. Вот вам и плоды просвещенного века. Братец отправил в рот очередную порцию наливки, склонил голову и захрапел, вытянувшись в кресле. Андрей Тимофеевич подошел к окну и долго всматривался в ночную темноту, как будто хотел прозреть свое будущее. Он недавно получил новый пакет из Вольного экономического общества и новую серебряную медаль. Это, правда, его обрадовало не так сильно, как раньше. Честно говоря, известность хотелось более широкой, ведь не для себя только старался. А общество просило подготовить еще одно большое сочинение для Академии и для иностранной публикации о российском хлебопашестве. Его признавали самым способным и знающим, чтобы осуществить столь обширную и важную работу. Но доработали нынче, ведь гибель кругом, страх царит, ужас витает над селами и городами, доработали. Когда жизнь на волоске, и все может покрыться прахом. Чему сей труд? Но кто же без него сделает это? И он-то не знает многого. Придется полазить по справочникам и магазинам по домоводству и хлебопашеству. Ведь о всей России надо написать. Нет, нет, надо сослаться, что время смутное, и его знания нынешние не позволят написать добротно и научно. Нет, нет, откажусь. Из-за осенних туч выглянула холодная луна, внимательно взглянула на Болотова и, осветив верхушки деревьев, нахмурившись, скрылась. Андрей Тимофеевич как-то внезапно устыдился своего малодушия и уступчивости, до лени своей, до испуга. Нет, это будет для меня непохвально и дурно. Кто ж, кроме меня, сию работу сделает для общества? Ведь вот на следующий день исполнится 33 года, как Христу, а ничего еще достойного для людей не совершил. Сегодня же сяду за рукопись. Над российской, самой большой в мире равниной, стояла мертвая тишина. Мертвая, потому что тут и там умирали люди. Не знал и Андрей Тимофеевич, что будет завтра с ним. Отодвинул ящик стола, достал бумагу, внимательно осмотрел кончик пера и, обмакнув в чернильницу, вывел: всеобщее описание российского хлебопашества и всего хозяйства. 2 недели. С раннего утра и до позднего вечера не разгибался он в те дни. Писал, делал вставки, переправлял, добавлял и, переписав набело, отправил по почте в Петербург. Боялся ли тогда Андрей Тимофеевич смерти? Боялся, натурально боялся. Однако же страх, сумятицу разгонял деятельностью, трудом всяческим, изгоняя страх не только из себя, но и из ближних. Собрали все яблоки, хотя девать их было некуда, в Москву не повезешь, а продавать здесь на медики, к которым, как говорят, чума прилипла, не решался. Стал делать сидр, да хранить, раскладывая в солому и опилки, может сохраняться. Заодно и пронаблюдать, как какой сорт продержится непорченным, сроки записать, вкус заметить.